24. Столица. Эпиграф. Какой шум, какая масса народа, и у каждого свои заботы. Каких только планов на будущее не родится в голове 20-летнего юноши. Как все это отвлекает от любви. Барнав. Наконец он увидел вдали на горе черные стены. Это была Бизансонская крепость. «Совсем другое было бы у меня настроение», — сказал он со вздохом, «если бы я подходил к этому благородному военному городу, чтобы занять место подпоручика в одном из полков, призванных его защищать». Бизансон не только один из самых красивых городов Франции, в нем также много умных и благородных людей. Но Жульен, будучи молодым крестьянином, не имел возможности приблизиться к людям выдающимся. Он взял у Фуке штатское платье и в таком костюме перешел подъемные мосты. Полный раздумий об истории осады 1674 года, он захотел осмотреть крепостные укрепления до того, как запереться в семинарии. Два или три раза его чуть не арестовали часовые. Он проникал в места, запретные для публики, чтобы сохранить возможность для военных властей продавать ежегодно сено на 12 или 15 франков. Высота стен, глубина рвов, грозный вид пушек занимали его в течение нескольких часов. Затем он подошел к большому кафе на бульваре, остановился в восхищении, хотя слово «кафе» и стояло огромными буквами над дверьми, он не поверил своим глазам. Он преодолел свою робость, решился войти и очутился в зале длиной в 30 или 40 шагов и высотой по меньшей мере в 20 футов. В этот день все казалось ему очаровательным. На двух бильярдах игра была в разгаре. Лакеи выкрикивали очки. Игроки бегали вокруг бильярдов, окруженные толпой зрителей. Клубы табачного дыма, вылетавшие изо ртов, окутывали всех голубым облаком. Внимание Жульена привлек высокий рост мужчин, их крепкие плечи, тяжелая походка, огромные бакенбарды и длинные сюртуки. Эти благородные потомки древнего Безонциума не говорили, а кричали. Они вели себя, как грозные воины. Жульен восхищался, не двигаясь с места. Он размышлял о необъятности и великолепии такого большого города, как Безансон. Он никак не осмеливался спросить себе чашку кофе у этих высокомерных господ, выкрикивающих бильярдные очки. Но девица, сидевшая за конторкой, заметила милое лицо юного поселянина, который остановился с узелком под мышкой в трех шагах от печки и рассматривал бюст короля из прекрасного белого гипса. Эта девица из хорошей местной семьи, отлично сложенная и одетая, как подобает для поднятия престижа кафе, уже дважды окликала Жульена тоненьким голоском, стараясь быть услышанной только им. «Сударь! Сударь!» Жульен увидел обращенные на него светло-голубые глаза и понял, что говорят с ним. Он устремился к конторке и к молодой девице, словно шел на приступ. При этом быстром движении его узел упал. «Какую жалость внушил бы наш провинциал юным парижским лицеистам, которые в 15 лет уже умеют входить в кафе с развязанным видом. Но эти дети, такие изящные в 15 лет, в 18 становятся уже заурядными. Страшная застенчивость, свойственная провинциалу, зачастую преодолевается и превращается в твердый характер. Приближаясь к этой прекрасной молодой девушке, удостоившей с ним заговорить, Жульен подумал, что нужно говорить ей правду. Он становился храбрым по мере того, как побеждал свою застенчивость. «Сударыня, я в первый раз в Безансоне. Мне бы хотелось получить чашку кофе и булку, конечно, за плату. Девица слегка улыбнулась, затем покраснела. Она боялась, как бы игроки не стали насмехаться над этим милым молодым человеком. Его напугают, и он больше не появится. «Садитесь здесь, возле меня», — сказала она, указывая ему на мраморный столик, почти спрятанный за огромной конторкой красного дерева, выступающей в залу. Девушка нагнулась над конторкой, что дало ей возможность показать свой прекрасный стан. Жульен заметил это. Мысли его приняли другое направление. Прекрасная девица поставила перед ним чашку, сахар и булку. Она не решалась позвать лакея, который подал бы ему кофе, понимая, что тогда ей незачем будет оставаться наедине с Жульеном. Жульен задумчиво сравнивал эту веселую белокурую красавицу с некоторыми образами, часто волновавшими его. Мысль о внушенной им страсти лишила его почти всякой застенчивости. Прекрасной девице достаточно было одного мгновения. Она поняла взгляды Жульена. «Этот табачный дым заставляет вас кашлять. Приходите сюда завтра утром в 8 часов завтракать. Тогда я бываю почти всегда одна». «Как вас зовут?» — спросил Жульен, улыбаясь ласково, с милой робостью. «Аманда Бине, позвольте мне прислать вам через час небольшой пакет». Прекрасная Аманда на минуту задумалась. «За мной наблюдают. Это может меня скомпрометировать. Впрочем, я запишу вам свой адрес на карточке, которую вы приложите к вашему свертку. Присылайте мне его смело». «Меня зовут Жульен Сорель», — сказал молодой человек. «У меня нет ни родных, ни знакомых в Безансоне». «Ага, понимаю», — сказала она весело. «Вы поступаете в юридическую школу». «Увы, нет», — ответил Жульен. «Меня посылают в семинарию». Глубокое разочарование омрачило лицо Аманды. Она позвала лакея. Теперь у нее хватило на это мужества. Лакей налил Жульену кофе, даже не взглянув на него. Аманда получала деньги за конторкой. Жульен гордился тем, что осмелился с ней заговорить. За одним из бильярдов поспорили. Крики и споры игроков, разносившиеся по огромной зале, производили шум, изумлявший Жульен. Аманда, опустив глаза, казалось, о чем-то грезила. «Если хотите, мадемуазель», — вдруг сказал он с уверенностью, — «я выдам себя за вашего кузена». Его авторитетный тон очень понравился Аманде. «Это не какой-нибудь пустомеля», — подумала она. Она сказала ему живо, не глядя на него, наблюдая за тем, чтобы кто-нибудь не подошел к конторке. «Я из Жанлиса, близ Дижона. Скажите, что вы тоже из Жанлиса, кузен моей матери». «Постараюсь». «Каждый четверг летом 5 часов господа семинаристы проходят мимо нашего кафе. Если вы будете думать обо мне, держите в руках букетик фиалок, когда я буду проходить». Аманда посмотрела на него с удивлением. Этот взгляд превратил мужество Жульена в безрассудство, однако он покраснел, проговорив: «Я чувствую, что безумно влюбился в вас». «Говорите же тише», — прошептала она испуганно. Жульен старался припомнить фразы из разрозненного томика новой Элоизы, найденного им в Вержи. Его память не подвела его. В течение 10 минут он отвечал восхищенной Аманде целыми фразами из новой Элоизы. Его храбрость забавляла его самого, когда вдруг прекрасная девица приняла холодный вид. Один из ее возлюбленных показался у входа в кафе. Он приблизился к конторке, насвистывая и подергивая плечами, взглянул на Жульена. Тут же воображению Жульена, постоянно впадающему в крайности, представилась неизбежная дуэль. Он сильно побледнел, отодвинул свою чашку, принял уверенный вид и стал внимательно смотреть на своего соперника. Пока этот соперник наклонился над рюмкой водки, которую он развязно наливал себе на конторке, взгляд Аманды приказал Жульену опустить глаза. Он повиновался и в течение 2 минут сидел неподвижно, бледный, думая только о том, что сейчас произойдет. В эту минуту он был действительно прекрасен.